Он сказал: «Ты злодей, пожираешь людей, так за это мой меч твою голову с плеч!» И взмахнул своей саблей игрушечной.